Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Что такое для меня этот город? Скрипачка в черном концертном платье, которое играла Баха прямо в аэропорту. Помню, поразил и сам аэропорт, похожий на огромную летающую тарелку из бетона. Напомнил фантастические фильмы о космосе, которые я так любил мальчишкой в далекие 70-80-е. Что еще? Знаменитый розовый туф. И огромное здание, словно бы вытесанное из него. Бывшая партийная цитадель на Центральной площади. Я небольшой поклонник позднего советского «Ампира», но ночью, освещенный прожекторами, этот гигант производит сильное впечатление. А еще запомнился неповторимо легкий местный воздух, ослепительно голубое небо и дивная белая гора. Она видна здесь отовсюду, вернее, я видел только вершину, склоны, а там, где должно быть подножье, почему-то было небо. Казалось, что она висит в воздухе. Хотя, как иначе должна себя вести одна из самых легендарных гор в истории человечества — библейский, ветхозаветный Арарат. Ну, а город этот, разумеется, Ереван. А еще Ереван — это вкус кофе, сваренного на песке и выпитого под огромным шатром на уютной подушке за неспешной беседой с местными новыми знакомыми, интеллигентными той особой, чуть нервной, но изысканной, открытой интеллигентностью. Не помню, испытывал ли я когда-нибудь еще что-либо подобное роскоши того ереванского общения. А еще в Ереване мне часто встречались люди какие-то словно бы инопланетные. Нет, я серьезно, особенно девушки. Не все, но некоторые. Прекрасные какой-то слишком тонкой и явно слишком древней красотой. Нет, у нас на Земле все как-то попопсовей, поприземленней. Простите, никого не хотел обидеть. В конце концов, это мои абсолютно субъективные впечатления от объективно неземного города-чуда Еревана. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.